Ужин прошел в мрачной тишине. Маргарита, царившая на кухне вместо Антуаны, оказалась бездарной поварихой. Сегодня она кормила нас пересоленным пустым супом и черствым хлебом, а поила водянистым элем. Я едва замечала, что ем, но другие сестры казались недовольными постной трапезой в будний день, однако в открытую не роптали. В старые добрые времена недовольство свободно высказывали на капитуле, а сейчас все задыхались от возмущения, но молчали. Справа от меня Антуана не ела, а буквально набивала рот едой, сдвинув черные брови. Как она изменилась! Пухлые щеки опали, вид мрачный, угрюмый. В пекарне она устает, да еще руки то и дело обжигает. В соседнем ряду сестра Розамунда хлебала суп в блаженном неведении о немилости матери Изабеллы. Недолго старуха сетовала на новые порядки. Жалобы сменились спокойным недоумением. Обязанности свои она выполняла с готовностью, но спустя рукава. На службу являлась с послушницей, которой поручили следить, чтобы Розамунда успевала за другими. Розамунда жила в уютном мирке между прошлым и настоящим. Радостно путала имена, одевалась в чужое, ходила за снедью в амбар, поваленный ураганом 20 лет назад. Впрочем, она казалась вполне крепкой, а странности у стариков — не редкость. Однако юную настоятельницу Розамунда раздражала. Старуха чавкала за столом, перевирала молитвы, нарушала тишину. Еще одевалась, как попало. А пока не приставили послушницу, даже в часовню являлась неопрятная. Вимпл особенно тяготил старую монахиню, которая 60 лет носила кюшнут и не могла уразуметь, почему его вдруг запретили. Особенно Изабелле досаждала, что Розамунда не выражает ей почтения, да еще вечно брюзжит, призывая мать Марию. Воистину, как Анжелика Сен-Эвре-де-Зере-Арно могла привыкнуть к дряхлым старикам. В своей коротенькой жизни она видела лишь детскую, игрушки вместо друзей, слуг вместо родных и близких, а из чужих только священников и докторов. О том, что настоящий мир порой жесток, ей не рассказывали. Будущая мать Изабелла росла, не ведая, что на свете есть старые и немощные, бедные, больные и убогие. Сестра Томазина прочла молитву. Мы ели в тишине, прерываемой чавканьем Розамунды. Мать Изабелла гневно посмотрела на старуху, потом вперила взгляд в свою тарелку и стала, как птичка, потягивать из ложечки. Смачное причмокивание Розамунды развеселило послушниц. Те едва не захихикали. Изабелла явно хотела сделать замечание, но промолчала, еще плотнее сжав губы. Больше Розамунда с нами не ела. Среди ночи я снова отправилась к Лемерлю. Что меня толкнуло, сама не пойму. Не спалось, а желание не давало покоя, точно шип в сердце. Что за желание, тоже до конца непонятно. Я тихонько постучала в дверь, но голоса Лемерля не услышала и глянула в окно. Пламя в камине вот-вот погаснет. Его мягкий свет озаряет коврик и чей-то силуэт. Нет, даже два. Мужской и женский. Мужской принадлежал Лемерлю. На его плече темнела повязка, скрывающая клеймо. Женский, молодой девушки, по-мальчишески стройной. Девушка отвернулась от окна, и Лемерль покрывал поцелуями ее короткие льняные волосы. Клемента. Тише мыши. Я вернулась в дартуар и стала пробираться к своей спаленке. Казалось, все спят, но даже среди мирного сопения мне слышались смешки. Господи, какой стыд! Я скользнула к своему месту мимо спаленки Клементы и замерла. На постели Клементы сидела Жермена прямая, как палка. Луна освещала ее обезображенное лицо, и я заметила, как блестят глаза. Жермена меня не увидела, и я молча шмыгнула к себе. 23-25 июля 1610. Сегодня утром Перетта вернулась, как ни в чем не бывало. О ее отсутствии никто не обмолвился даже на Капитуле. Вот что с нами сотворило великое обновление. Или дело в самой Перетте, и любую другую сестру стали бы искать. Ни настоящей монахини, ни даже послушницы маленькая дикарка не считалась. Что ни говори, она девочка странная, такая замкнутая, что не поступится. Даже я из-за всех своих бед не сразу ее хватилась. Бедняжки словно и не было в монастыре. Быстро и незаметно она исчезла из нашей жизни. Исчезла, а сегодня утром снова появилась. Невозмутимая, как мраморная статуя, она заняла свое обычное место, ни на кого не взглянув. Что-то в ней изменилось. Таким отрешенным лицо бывает только у Перетты. Глаза с золотым ободком блестят не хуже над алтарных украшений, но девочка словно притихла. Встревоженная, я хотела с ней поговорить и спросить, где же она пропадала целых 3 дня, но, увы, не успела. Сестра Маргарита уже позвонила к Вигилии, не оставив времени на вопросы, даже если бы Перетта захотела ответить. Лемерль появился лишь на Риме. Он — настоящая сова, и даже в бытность лицедеем вставал часов в 8-9, а потом читал до полуночи, транжирил свечи, не дешевые сальные, а восковые, когда нам едва на еду хватало. Лемерль всегда так себя вел, а мы принимали как должное, точно он хозяин, а мы слуги. Самое ужасное, нам это нравилось. Мы прислуживали ему с готовностью почти безропотно. Мы лгали ради него, воровали ради него, оправдывали его неоправданный эпатаж.